нелепо торчат тяжелые грубые русские сапоги. Из юрт сбегаются люди. Полуголые мальчишки с гусиными от холода коленями, узкоплечие женщины, шелестящие рубахами. Слышен сдержанный говор. «Янчеда! За бабкой Янчедой! Бегите за Янчедой!» Вскоре в свете костра появляется и она, с трудом переваливая на коротких, с крохотными ступнями ножках свое мягкое и круглое старческое тело. Пухлые руки ее, держащие глиняный тулуз, перевязаны выше локтей расписными полотенцами, как при камлании. Желтое морщинистое лицо с припухшими скулками, с наивно приподнятыми реденькими бровками, хранит обычное мирное выражение. Она сует горшок сарлу, и сарл, стремглав, кидается по воду. Когда он возвращается к огню, с лежащего человека уже сдернуто покрывало. Лицо у него широкое, совсем еще молодое, с обвисшими усами, глаза закрыты, одна рука перевязана у кисти платком с головы Масенды. Рубашка располосована до воротника, и видно белое мускулистое окровавленное тело с залепленной грязью раной на груди. Бабка Янчеда сидит на корточках и, кивая головой из стороны в сторону, и, шепча, перекатывает на круглых ладонях жаркий попыхивающий уголек. Потом она бросает его в тулуз с водой и, макая кисть, прыскает мокрыми пальцами в лицо лежащему. «Очнись, очнись, все сущее живет», — шепчет она быстро-быстро. Сару с трудом улавливает ее слова. «Стены юрт имеют свой голос, шкуры, лежащие в мешках, разговаривают по ночам. Маленькая серая плиска шаманит, сидя между суком и стволом, дерево плачет под ударами топора». У человека вздрагивают скулы, ресницы. Он открывает добрые синеватые глаза и смотрит на всех с отсутствующим, сонным, детским выражением. Как он постарел с тех пор!» — прошептал Сару, одиноко сидящий на камне у реки. И сразу все пропало. Темная вода шипела у его ног. Росистая капля со звоном покатилась с листа. «Пи-пи-пи!» — сонно попискивал в кустах маленький и глупый поползень и шебуршал крылышками. Но все пестрее рябит в глазах, вода все прозрачнее, радужнее. Да, это стелется река. Но это не Седагоу ночью, а Инзалаза днем. Одна ее полоса к правому берегу сверкает от солнца, другая к левому, заросшему ольхой и черемухой, отражает листву и застлана кружевом из солнечных пятен. Левый заросший берег кишит народом. Высыпал чуть ли не весь поселок. В кустах пестреют узорные, вздувающиеся от ветра одежды. Забравшиеся на деревья мальчики с острыми локтями свисают над водой. Все машут руками, головными покрывалами, кричат напутственные слова. Сару и Мартимьянов в лодке. Ее быстро несет по течению. Мартимьянов сидит, не шевелясь и не оглядываясь на народ. Он боится упасть. Но Сару небрежно стоит боком по движению лодки. Это самое устойчивое положение. И тоже машет рукой. Среди провожающих он видит и смешную робкую девочку Янсили, которую собирался сватать, даже заготовил выкуп. Она огорчена. Она стоит по-ребячьи, расставив ноги, смотрит немножко из-под лобья и изредка делает сложенной в уточку рукой неуверенный прощальный жест.